Глава 30. Поздним вечером одной из дождливых суббот того же месяца Кэп привез Вирджилию к маленькому кирпичному дому на Южный Бистрит сразу за Капитолием. Ее мрачность была еще более заметной рядом с живописным палисадником, где белоснежные цветы двух кизиловых деревьев оттеняли яркую желтизну нарциссов. А сладкий запах цветущего жасмина словно говорил, что после долгой зимы наконец пришло время надежд. Лицо Вирджилии было напряженным, даже суровым. Она позвонила в колокольчик и тепло обняла Лидию Смит, экономку. Потом прошла следом за ней в гостиную, где хозяин уже ждал ее возле стола с серебряным чайным сервизом. Тат. У нее перехватило дыхание. Тат был совсем седым. Последний раз они виделись несколько месяцев назад, но за это время он сильно сдал и даже из кресла навстречу ей встал с видимым трудом. Лидия отдернула гардины, чтобы впустить побольше тусклого света, но от этого Стивенс не стал выглядеть лучше. Экономка извинилась и вышла из комнаты. Стивенс снова сел в кресло. Сквозь шум дождя Вирджилия слышала его тяжелое дыхание. «Простите, что так долго не откликалась на ваше приглашение», – сказала она. «Обычно по субботам я работаю, но сегодня из Балтимора приехал племянник мисс Тивертон и отпустил меня на весь день». «Как там старушка? Сколько вы уже у нее в компаньонках?» 10 месяцев. Вирджилия налила немного сливок в горячий чай и отпила глоток. В следующий вторник ей исполняется 90. Физически она еще вполне крепкая, но вот голова... Она выразительно пожала плечами. «И что входит в ваши обязанности?» «В основном просто сидеть с ней, следить, чтобы она была умыта и опрятна». В ответ на гримасу Стивенса она добавила. «Ничего тут ужасного нет. Во время войны у меня были обязанности потяжелее в полевом госпитале». «Вы, конечно, держитесь очень мужественно, но хотелось бы знать, что вы чувствуете на самом деле». Вирджилия устало вздохнула. Надоело до тошноты. От однообразия просто мутит. В корпусе медсестер я хотя бы помогала людям выздороветь, но мисс Тивертон никогда не поправится. Так что я просто нянька при ней». Однако привередничать не приходится. Работы для одиноких женщин почти нет. Это все, что я смогла найти. Пожалуй, мы смогли бы это исправить. Стивенс хотел сказать что-то еще, но тут серебряная ложечка выскользнула из его пальцев. Он наклонился, чтобы поднять ее, и вдруг схватился за спину, а потом очень медленно выпрямился. «О боже, Вирджилия, как же неприятно стареть!» «Вы неважно выглядите, Тат». Климат этого проклятого города обострил мою астму. Мне трудно дышать, и у меня почти постоянно болит голова. Чаще всего причина головных болей – наша вечная ругань с этим болваном из Белого дома. Вирджилия следила за его борьбой с президентом по публикациям Star, но сама чувствовала себя невероятно далекой от политических войн в огромном тихом особняке мисс Тивертон в Джорджтауне. Когда они начали обсуждать недавние события, конгрессмен наклонился к ней, его парик, как обычно, немного съехал вбок. Вирджилия выразила свое презрение к 7-миллионной глупости госсекретаря Сьорда, покупке у России никому не нужных, покрытым льдом территории Аляски. Стивенс не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о том, что Джефферсон Дэвис скоро будет выпущен из форта Монро до начала суда после уплаты какого-то огромного залога. Вскоре они вернулись к противостоянию республиканцев Конгресса и президента. Чтобы еще больше ограничить власть мистера Джонсона, был проведен закон, запрещающий ему непосредственно командовать армией. Любые приказы должны были передаваться генералам Грантам, который поддерживал радикалов. Ходили даже слухи, что он станет их кандидатом на президентских выборах. Второй закон о высших должностных постах еще более открыто бросал вызов президенту. Теперь он не мог без согласия сенаторов увольнять любых чиновников, утвержденных в своих должностях сенатом. «Нашей самой насущной проблемой остается юг», – продолжал Стивенс. «Эти проклятые аристократы в легислатурах южных штатов отказываются созывать конвенты, как того требует закон о реконструкции. Мы провели дополнительный закон, предоставляющий больше власти командующим военными округами, чтобы запустить механизм регистрации избирателей. Так что с этим, думаю, мы справимся. Джонсон своими бесконечными спорами всячески препятствует нам и пытается помешать на каждом шагу. Он не понимает базового принципа». И это равенство. Равенство. Каждый человек имеет равное с другими людьми право на правосудие и честное обращение. И закон обязан обеспечить ему это право. По тому же самому закону, по которому судят африканца, должны судить и белого человека. Это закон Бога, и он должен стать земным законом. Но южане душат саму идею, и Джонсон ее отвергает. А ведь предполагается, что он должен быть на нашей стороне. Поверьте мне, Вирджилия. Стивенс уже так разволновался, что пролил чай из чашки, которую держал в руке. «Поверьте мне, этот человек приводит меня в отчаяние. Его обструкционизм уже граничит с преступлением. Здесь может быть только одно средство». «Какое?» «Сместить его». Темные глаза Вирджилии расширились. «Вы имеете в виду импичмент?» «Да». «Но на каком основании?» На хищном лице Стивенса наконец-то появилась улыбка. «Не волнуйтесь, основания будут. Бен Батлер и кое-кто еще уже занимаются этим, хотя придется подождать. Эндрю Джонсон – самый опасный президент в истории республики». «Опасный или просто слишком упрямый в своем желании взять верх над Конгрессом?» Вирджилия не стала задавать другу этот вопрос. Она вдруг с удивлением обнаружила, что все это ей совершенно безразлично. После 10 месяцев замкнутой жизни в Джорджтаунском особняке наедине с мисс Тивертон, она больше не чувствовала никакой связи с важными событиями в стране. «Все главные члены Сената за импичмент», – продолжил Стивенс. «Сэм Стаут ведь тоже…» – он смущенно умолк. «Откуда мне знать, Тат?» – спокойно ответила она. «Мы с ним больше не видимся». «Так, по крайней мере, я слышал». Повисла неловкая пауза. Сэм сейчас абсолютно уверен в своей избирательной кампании, поэтому заявил о своем намерении развестись с Эмили и жениться на какой-то певичке из мюзик-холла. Ее зовут мисс Кеннери. Вирджилия произнесла это так, словно речь шла о чем-то совершенно неважном, но ее руки дрожали. Новость потрясла ее. Желаю ему счастья. На самом деле она желала ему провалиться в ад. Стивенс внимательно посмотрел на нее. «Вы ведь совсем недовольны своей нынешней жизнью, правда?» «Да. Конечно, я уже не тот ярый борец за идеи, каким была 10 лет назад. Просто, как я уже сказала, чувствую себя отделенной от всего и бесполезной, ухаживая за единственной пожилой женщиной, которая никогда не поправится». «А с родными вы как-то поддерживаете отношения?» Вирджилия отвела взгляд. «Нет. Боюсь им этого не хочется». Иногда поздно ночью ее вдруг охватывала такая острая тоска по семье, что она не могла сдержать слез. Наверное, она просто старела, становясь все мягче с возрастом, и прежние необузданные страсти больше не владели ею. «Что ж, моя дорогая, я пригласил вас не только для того, чтобы повидаться, но и чтобы обсудить возможные перемены в вашей жизни. Надеюсь, вы сочтете свое положение более утешительным, если начнете помогать самым невинным жертвам этих проклятых бунтовщиков – детям». Уже во второй раз Стивенс ошеломил ее. «О каких детях вы говорите?» «Я покажу вам. Завтра вы заняты?» «Нет, в воскресенье у меня выходной». Она грустно улыбнулась. «Только мне обычно нечем заняться». «К 2 часам будете готовы?» «Отлично. Мы с моим кучером заедем за вами в Джорджтаун». Проехав по ухабистой дороге в стороне от 10-й улицы, карета свернула к трущобам Негритянского холма и вскоре остановилась возле свежевыкрашенного белой краской дома, который выглядел гораздо лучше своего окружения. Пристроенные сбоку 2 или 3 комнаты, очевидно, появились недавно, и деревянная обшивка еще даже была не до конца покрашена. Стивенс не сразу открыл дверцу. «То, что вы видите, это приют для бездомных чернокожих детей. Здесь они получают крышу над головой, заботу, и здесь же учатся, пока им не найдут приемных родителей. Основал этот приют некий Сципион Браун. Он занимался всем лично до тех пор, пока не вступил в один из цветных полков. А когда вернулся, то обнаружил, что беспризорников стало еще больше, чем прежде. В основном это дети беглых негров, которые подались на север и каким-то образом разлучились с ними. В прошлом месяце помощница Брауна, белая девушка, отвечавшая за обучение детей, вышла замуж и перебралась на запад». Стивенс умолк, видя, что Вирджилия хочет что-то сказать. «Тат, я знаю Сципиона Брауна». «Вот как? И я предполагал такую возможность». Она кивнула. «Да, я познакомилась с ним в Бельведере во время войны. Мой брат Джордж и его жена организовали там филиал приюта Брауна. Они берут к себе тех детей, которым не хватает места здесь, в Вашингтоне». «Тогда вы хорошо знаете, что это за работа. Отлично. Хотели бы попробовать?» «Возможно». «Не слышу восторга». «Простите, но это честно. Разве могла она объяснить, что с тех пор, как Стаут ее бросил, а родные даже не вспоминали о ее существовании, чувство восторга посещало ее крайне редко?» Стивенс открыл дверцу кареты. «Что ж, от короткого визита вреда не будет». Опираясь на трость, он медленно подошел к двери и открыл ее, пропуская Вирджилию вперед. В доме Стивен сначала познакомил ее с Дентонами, пожилой негритянской парой, жившей в приюте. Супруги готовили и наводили порядок для 22 детей, находившихся сейчас здесь. Семеро из них были уже подростками, шумными и веселыми. Все остальные моложе, самому маленькому едва исполнилось 4 года. Стивен всех знал по именам. «Привет, Мика. Привет, Мэри Тодд. А это Либерти, Дженни, Джозеф». Он радостно суетился вокруг детей, гладил их по голове, целовал в щечки, брал за руки, обнимал, как будто это были его собственные внуки. Вирджилия в очередной раз убедилась, что Тадд Стивенс вовсе не из тех радикалов, которые твердят о равенстве, только чтобы набрать себе очки. «А вот и мой дружок-красавчик». Искалеченная нога Стивенса едва не подвернулась, когда он подхватил на руки смеющегося мальчугана лет 6 со светло-коричневой кожей. Мальчик был одет в чистую заплатанную рубашку и комбинезон. «Тат Озорник, Тат Линкольн, постреленок Тат. Все это мы, правда, малыш?» Стивенс обнял и поцеловал мальчика. «Тат, познакомься. Это моя подруга, мисс Хазард. Можешь пожать ей руку?» Ребенок серьезно и слегка настороженно протянул ладошку Вирджилии, и она вдруг почувствовала, как глазам подступают слезы. «Как поживаете, мисс Хазард?» – очень торжественно произнес маленький Тат. «Я...» Боже, у нее даже горло перехватило. Сходство было не абсолютным, но достаточно сильным, чтобы вызвать в груди сильнейшую боль. Этот мальчик вполне мог быть сыном ее погибшего любовника Грейди. Вирджилии потребовалось огромное усилие, чтобы справиться с собой и ответить. «Спасибо, прекрасно. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо?» Мальчик улыбнулся и кивнул. Стивен снова погладил его по голове и поставил на пол. Малыш убежал. Конгрессмен принюхался к аппетитному запаху, доносившемуся из кухни. «Что это у вас на плите, миссис Дентон? На ужин будет гамба со стручками бами, конгрессмен». Они обернулись на звук открывшейся двери. Стряхивая со шляпы капли дождя, в дом вошел высокий мужчина. У него были широкие, как у грузчика, плечи и тонкая девичья талия. Вирджилия решила, что сейчас ему должно быть лет 35. Он тут же протянул ей руку. «Здравствуйте, мисс Хазард. Рад видеть вас снова». «Мистер Браун». Она улыбнулась, вспомнив, как при первой встрече ее восхитила его внешность. Он и теперь не утратил своей привлекательности, только это была уже зрелая мужская красота, а его непринужденная искренность ее просто очаровала. «Жаль, что мы только раз встречались в Лихай Стейшн. Я потом много о вас слышал». «Едва ли что-то хорошее». «Ну почему же? Я бы так не сказал». Браун улыбнулся. «Конгрессмен мне говорил, что вы, возможно, захотите помочь в обучении этих детей. Я... Там у вас гамба на плите, миссис Дентон. Я как раз не успел пообедать. Вы ведь к нам присоединитесь, мисс Хазард? Тад?» «На улице сыро, а гамба с бамией меня всегда согревает», — ответил Стивенс. «Пожалуй, съем ложку-другую. А вы, Вирджилия?» Она не знала, как отказаться, да ей не хотелось. За ужином все дружно уселись за один стол перед тарелками душистого супа. Пока Вирджилия говорила с Брауном и Стивенсом, ее взгляд то и дело обращался к маленькому веселому мальчику, так сильно напомнившему ей Грейди. Глядя на невинное лицо малыша, еще не узнавшего, насколько люди могут быть жестоки только за цвет его кожи, она снова чуть не расплакалась. А потом вдруг совершенно неожиданно ей в голову пришла удивительная мысль. «Сэм к ней не вернется». Даже в самом начале их романа она уже понимала, что вряд ли удержит его навсегда. Возможно, действительно пришло время оставить в прошлом обиду и горечь и позаботиться о ком-то, кто сможет ответить на ее заботу, чего она никогда не дождется от мисс Тивертон. Перед ней как будто встал призрак мертвого солдата-южанина в полевом госпитале. Вирджилия посмотрела на свои руки. Она видела то, чего никто, кроме нее, увидеть не мог. Кровь. Кровь, которую нельзя смыть. Но теперь у нее появилась возможность хоть чуть-чуть искупить свою вину. Доев суп, Стивен сказал, что у него скоро встреча с членами комитета 15. Сципион Браун не торопил Вирджилию с ответом, но сказал, что очень бы хотел работать вместе с ней в приюте, и на прощание крепко пожал ей руку. Держался он прямо и открыто, и в его глазах и манерах совсем не было заносчивости. Вирджилии он понравился. Когда карета тронулась в обратный путь, в сторону центра города, и Стивен с какое-то время молчал, положив руки на набалдашник трости, она подумала: «Настоящий лев. Старый лев, еще не забывший о своих кровавых инстинктах». «Знаете, Вирджилия», — сказал он наконец, — «когда я навещаю этих беспризорников, то каждый раз заново в них влюбляюсь. И неудивительно, они такие трогательные». «Ну а вы? Как вы смотрите на то, чтобы поработать там?» Вирджилия провожала взглядом пробегавшие мимо хижины, сооруженные из фанеры и брезента. В грязных проулках и окнах без стекол и ставен виднелись темно-коричневые лица, обращенные в сторону дорогой кареты. Какая-то женщина лет 70 или даже старше сидела на корточках под дождем, куря трубку из кукурузного початка и пытаясь приготовить кусочки еды в жестяной банке, стоявшей на груди тлеющих щепок. Из трубки шла тоненькая ниточка дыма. Женщина сидела совершенно неподвижно, только ее глаза двигались, следя за каретой. Глаза, которые наверняка видели и лачуги рабов на плантации, и обожженные солнцем поля, и кандалы, и продажу любимых. «Вирджилия, как?» «С удовольствием, Тат. Я смотрю на это с удовольствием». Стивен сжал ее руку. «Вы им очень поможете. Думаю, и они помогут вам. Я знаю, вы грустите из-за Сэма. Но мне кажется, он уже в прошлом». Вирджилия, наконец заплакав, просто кивнула и отвернулась к окну. Глаза старой женщины, видящей призраков, уже исчезли в серой полутьме. В тот же вечер в Джорджтауне Вирджилия вежливо, но решительно сказала племяннику мисс Тивертон, что уходит.